Глава вторая. От мысли о душе Гарина отвлек возбужденный возглас Дмитрича. Ничего себе, видели, да? Высоко пошел к дождю. Студент, ты там жив еще? Олег прикрыл один глаз и увидел чей-то ботинок. Ну-ка взялись. Скомандовал Бадон, и вдавившая Олега в землю тяжесть исчезла. Запах тухлой рыбы не пропал, но дышать стало легче. Эй, ты в сознании? Глаза открыть можешь? Спросил в самое ухо камень. Могу. Олег открыл глаза и тут же об этом пожалел. На земле, рядом с ним, лежал снорк. Меньше полуметра отделяло лицо Гарина и маску противогаза, из оборванного шланга которой тонким ручейком стекала кровь. Маска была задрана кверху, поэтому Олег не мог видеть глаза снорка за мутными стеклами. И это был большой плюс. Зато он видел подбородок и оскаленные зубы, торчавшие из темно-коричневых десен. Через мгновение Олег понял, что губы снорка нет вовсе, а то, что он принимал за них, это черви. Жирные, дождевые черви, есть которых, согласно вдолбленной в память инструкции, полагалось живыми. Но это уже чересчур, успел подумать Олег, прежде чем его вырвало. «Почему они все в противогазах?» – как ни в чем не бывало, спросил камень. «Не для защиты же от ядовитых испарений. У них вон даже фильтрующих коробок нет». «Да никто толком не знает», – признался Бадон. Есть версия, что рожь своих стесняются. А дай-ка я взгляну. Увидев, как рука камня взялась за шланг противогаза и потащила маску вверх, Олег зажмурился и сделал три глубоких вдоха, пережидая повторный позыв к рвоте. Да, протянул камень. С такой хари я б тоже стеснялся. Помогите мне встать, не размыкая век, попросил Олег и наугад протянул руку. Эх, разучилась пить молодежь. Вздохнул Бадун. Когда Гарину помогли подняться, он не сразу встал на ноги и вначале отполз на четвереньках, подальше от мертвых снорков и их фрагментов, подальше от запаха тухлой рыбы и свежей рвоты. Только после этого он открыл глаза и медленно встал. «О, а я думал, он тебя укусил, и ты сам в снорка превратился!» Обрадовался Митрич. «Противогаз примерить не тянет?» «Кончай десны сушить», — урезонил товарища Бадуна и подошел к Олегу. «Кроме шуток, открытые раны есть?» Гарин осмотрел себя от промокших штанин, перепачканных в каком-то иле до грязных ладоней, покачал головой. «Да вроде нет». «Вот и хорошо. А самолюбие? Да, свадьба заживет». Бадун хлопнул Олега по спине и шагнул к камню. «Ну а ты как? Что с рукой?» «Да ерунда». Камень показал левое запястье, поясанное багровой полосой содранной кожи. «Ого! Все-таки оцарапала тварь когтистая». «Да нет, это я раньше, когда из вертолета вылезал». «А, бывает. Ну, давай-ка на всякий случай привьемся». Сталкер достал одноразовый инъектор. «Столбняк, не стояк, рукоблудием не лечится». «Рукав закатай выше». «Я сам», — сказал камень. «Ну, держи». Бадун, наблюдавший, как уголовник впрыскивает под кожу противостолбнячную сыворотку, уважительно кивнул. Заметив его интерес, камень вспихнулся. «Я не наркоман. Медбратом работал». Он недолго задумался. «Позапрошлой жизни». «О, парни, стриптиз!» – подал голос Митрич. «Жаль, музыки нет». Камень и Бадун обернулись. Гарин, стоя босыми ступнями на пне, со стервенением стаскивал с себя джинсы. Снятый свитер бесформенной тряпкой валялся в луже неподалеку. Олег не ответил на шутку Митрича. Он вообще ни на что не обращал внимания. Взгляд Гарина был направлен на то место, где еще недавно находился вертолет. А теперь осталась одна только лопасть, торчавшая из воды под углом, как рука утопленника, окоченевшая без надежном ожидании помощи. Покончив с джинсами, Олег задрал край футболки и понюхал его. Футболка тоже была влажной, но от нее, по крайней мере, не воняло тухлой рыбой, поэтому футболку Гарин решил оставить. Он быстро натянул куртку и брюки, выданные камнем. Куртка оказалась как раз, а вот штанины были сантиметров на 7 длиннее, чем нужно, поэтому Олег дважды подвернул их снизу. Затем он присел на пень и в задумчивости уставился на свои ботинки, низкие и мягкие. Они годились для неспешных прогулок по асфальту, но для марш-броска по пересеченной болотистой местности предпочтительнее были бы резиновые сапоги до колен, ну или армейские ботинки вроде тех, что носили сталкеры. Однако выбора не было. Олег вздохнул и вылил из обуви мутную воду. Потом с отвращением отжал носки. «В большом рюкзаке в боковом отделении есть несколько новых пар», — сказал камень. «Можешь взять одну». Олег кивнул благодарно, ничего не сказал. Прежде чем навсегда распрощаться с джинсами, Гарин проверил карманы. Кошелек, связка ключей и промокший проездной на автобус. Ну, проездной Олег выбросил сразу, а ключи вместе с кошельком переложил в карманы брюк. «Ну что, все готовы?» – спросил Бадун. «Тогда давайте двигаться отсюда, пока падальщики не набежали. Я иду первым, за мной камень, потом студент. Митрич – замыкающий. Идем след в след, дистанция 3 метра, не разговариваем. Поднимаю руку, значит стой. Не стой, раз, два, останавливаемся сразу. Все ясно?» «Ага». Камень сунул Гарину в руку рюкзак. «Держи, это твой. И автомат не забудь. Вперед, бродяги!» – скомандовал Бадун. Он развернулся спиной к болоту, на поверхности которой не осталось и следа от недавнего крушения вертолета, и спустя мгновение скрылся в подлеске. Следом за ним быстрым шагом двинулся камень. «Чересчур быстрым!» – подумал Гарин, которому пришлось на ходу подтягивать лямки рюкзака. Они успели пройти от силы 20 метров, когда на покинутой опушке послышалась возня, тонкий суетливый писк и отвратительное похрустывание. Олег хотел было обернуться, но тут же получил автоматным прикладом в плечо. Не больно, но обидно. «Чё стал? Вперёд!» – прошипел Митрич. Проглотив ругательство, Гарин прибавил шаг. Держать дистанцию и ступать след в след оказалось непросто. Камень шагал слишком широко. Его черную фигуру было видно намного лучше, чем сливавшийся с растительностью маскалад сталкера. Мелкий дождь, перешедший в морось, в лесу почти не беспокоил, зато туман, кажется, сгустился еще сильнее. Он обволакивал кустарники и клубился во вражках. Вопрос о том, кто такой Пух, а зачем он понадобился камню, вылетел у Гарина из головы уже через 5 минут похода. Остался только быстрый шаг, спина впереди идущего, хлещущие по плечам ветки и опасения запнуться о поваленное дерево или торчащий из земли корень. Еще страшнее было остаться одному в этом лесу. Олег уже видел, на что способна группа снорков, а из курса подготовки он знал, что это далеко не самые опасные обитатели зоны. Гарин вздрогнул, когда совсем рядом низко над головой каркнула ворона. Ей ответила вторая. А потом откуда-то слева донесся тонкий пронзительный плач. Так могла бы кричать пожилая женщина, у которой хулиганы выхватили сумку с пенсией. Насыщенный водяными парами воздух мог как угодно искажать звуковые волны. Но Олег был уверен, что до источника звука никак не меньше 0,5 километра. Поэтому он не сбавил шаг, тем более, что и камень, и идущий первым Бадун никак не отреагировали на старушечий плач. Только Митрич пробормотал себе под нос то ли молитву, то ли очередную шутку. «Прибрал Господь псевдоплоть». Группа двигалась с постоянной скоростью, темп сбавляли только дважды, в первый раз у черной березы. Гарин упустил момент, когда Бадун дал команду к остановке. Он не налетел на камни, 3-метровую дистанцию уберегла, но и не замер на месте, как того требовал ведущий армейская «стой, раз, два» в случае Олега растянулась на «стой, раз, два, три, да стой же ты!» и закончилась еще одним чувствительным тычком под ребра. «Велен был остановиться», — пояснил Митрич, но сказал спокойно, не зло, почти лениво, из чего Гарин заключил, что опасность не смертельна. «О, смотри!» — камень направил дуло автомата на стоявшее впереди дерево. «Черная береза». Ну, строго говоря, она даже не была черной. Это скорее напоминало негатив березы. Черный ствол и белые полоски. Впечатление эта фотография производила гнетущее. Если дерево почернело от пожара, то начался и закончился он на этой березе, не перекинувшись даже на пучки засохшей травы у ее корней. Если же это произошло от удара молнии, то он был достаточно сильным, чтобы стряхнуть с веток всю листву, которая зеленым ковром устилала землю вокруг. Листья облетели, а сережки остались. Поникшие кисти мелких черных цветов свисали с ветвей, как разваренные в чернилах макароны. Некоторые достигали 0,5 метра в длину. Почти все шевелились. Они покачивались со стороны в сторону, плавно изгибаясь, закручиваясь кольцами, как змеи или как дождевые черви. «Еще вчера было дерево, как дерево», задумчиво проговорил Митрич. «А сейчас черти что. И фонит, кстати, лихо. Сачку березового никто не хочет?» Гарина передернула. От вида извивающихся точно щупальца сережек его снова замутило. «Уходим с тропы», — решил Бадун. «Идем тем же порядок. Дистанция 1 метр. За мной». Олег кивнул, пристраиваясь в затылок камня. «Уходим, так уходим». Хотя он до этого не замечал никакой тропы. Ему казалось, что группа идет, не разбирая дороги, просто придерживаясь заданного направления. Следующая остановка случилась 5 минут. На этот раз команду отдал замыкающий. Бадун замер на середине шага и, не оборачиваясь назад, прошептал Митричу. «Что там еще?» «2 метра от тебя на 1,5 метра, ответил тот. «Что?» — повторил ведущий. «Не вижу». 10 метров вокруг из земли торчали только что засохшие деревца, каждая толщиной с руку. Спрятаться за такими смогла разве что стая гусей. Но гусей в зоне не водилось. Эту часть теоретической подготовки Олег помнил четко. Ни гусей, ни соловьев, ни страусов. «Одни вороны». «Посвети себе», — посоветовал Митрич. Бадун включил фонарь, хотя не так было уже и темно. Конус света скользнул слева направо, потом сверху вниз и, наконец, заметался между тонкими стволами отживших свой век деревьев. Опустив фонарик, Бадун повернулся к Митричу и уважительно покачал головой. «И как ты ее только почуял?» – спросил он. «Разглядел», – забавно вытаращившись, похвастал Митрич. «Если смотреть не прямо, а краем глаза, то как будто радуга поблескивает». «Ладно». «За мной». Бадун двинулся в обход группы стороны деревьев. Остановившись перед аркой, образованной двумя наклонившимися друг к другу соснами, он еще раз посветил фонариком и предупредил. «Здесь голову пригибаем, если она вам, конечно, еще дорога». Шагнув в арку, ведущий слегка нагнулся, шедший следом камень на всякий случай сложился пополам, а Гарин, пробормотав мысленно «береженого Бог бережет», двинулся за ним практически на четвереньках. Протискиваясь между стволами сосен, он все-таки не удержался и посмотрел вверх. Ничего угрожающего он не увидел, только странное. Несколько капель красы или туманного конденсата, повисшие в воздухе плавной дугой, были словно одеты на невидимую нить. Одна капля качнулась и упала Олегу на лоб, не причинив вреда. Дальше пошли медленнее. А метров через 150 и вовсе остановились. Когда КПК в кармане Митрича тонко завибрировал. «О, братья!» – сказал сталкер, озадаченно глядя на экран. «Дальше нам не по пути. Вызывают нас это срочно. Докуда мы смогли, вас довели, а дальше?» «Не понял!» – нахмурился камень. «Что значит «докуда смогли»?» «Уговор был такой. Вы отводите нас к пуху, а мы делимся с вами коньяком. Коньяк вы выпили?» «Выпили, теперь ведите». «Тут смотри, какое дело», – засуетился Митрич. «Мы вас, считай, уже довели. Вот за этим ты глянь. Он пригорком начнется овраг. Он будет петлять еще с полкилометра. Вот вам и надо, вдоль оврага. Чем ближе к краю, тем безопаснее. А как он закончится, тропинка выведет вас на опушку. По правую руку будет котлован. Раньше озеро там было, но вся вода в разлом ушла. На дне того котлована и будет баркас пуха. Ты же говорил, до него 3 дня на собаках добираться. Соврал?» «Зачем соврал?» Митрич ненатурально улыбнулся. «У нас тут, знаешь ли, собаки по большей части слепые и на голову немножко слабые. Где для них 3 дня с языком на плече, так нормальный человек надо за полчаса дойдет. Тогда детектор отдай, про который на болоте говорил, а то вляпаемся с непривычки в какую-нибудь хрень. Да тут чисто все. Мы этой дорогой только вчера прошли. Ну, мясорубка одна будет ближе к середине оврага. Но мы ее обмерили, камушками обложили, сразу заметьте. У вас болты есть?» «Были в рюкзаке мешочек с фурнитурой», – задумчиво сказал камень. «Да что ты мне зубы заговариваешь? Все чисто. Вчера прошли», – передразнил он. «Береза черной тоже не было. Сам же признался». «Так кто береза?» – неубедительно протянул Митрич. «Аномалия. Другое дело. Ну, сдвиньте она на пару метров. Ну, вырастет. Раз, два. Но у других аномалий на том месте, да, выброса не жди». «Так то береза. Аномалия – другое дело. Ну, сдвинется она на пару метров. Ну, вырастет. Раз, два. Но у других аномалий на том месте, да, выброса не жди. Детектор отдай», – повторил камень нетерпящим возражение тоном. «И считай, что мы в расчете». «Ну, ладно». Митрич вздохнул. «Вот ты душный-то, а душнее меня. Тебе надо было не камень назвать, а Жернов, потому что тяжелый перетирать любишь. А тебя не Митрич, а Литрич», – ответил взаимностью камень. «Потому что при виде коньяка теряешь волю». «Чего? Чего ты сказал?» Скинулся Митрич. «Да так, ничего, ничего». Бадун успокаивающе похлопал товарища по плечу. По его хитрой ухмылке было ясно, что новое прозвище Митрича пойдет в народ. «Нет времени, нас ждут. Бывайте, бродяги». Он коротко кивнул Гарнину камню. «Может, свидимся еще». «Бывайте», — эхом откликнулся камень. «Счастливо», — сказал Гарин. Ответом ему был лишь шорох кустов. Олег и камень остались один. В небе трижды каркнула ворона. «Хреновое начало», – прокомментировал камень, проводивший его взглядом. «Ну что, студент, теперь я за старшего. На пригорок и вдоль оврага вроде все ясно. Я первый, ты за мной. Дистанция?» Он скривился. «В общем, постарайся не теряться, хотя можешь и потеряться. Толку от тебя ноль». Гарин не ответил. Он понимал, что камень кривит душой. Зона не место для одиночек. Любой напарник здесь лучше, чем никакого. В случае чего он прикроет его спину, предупредит об опасности или хотя бы отвлечет нападающих на пару секунд, пока ты меняешь рожок в автомате. Поэтому Олег больше не боялся, что его бросят. Может быть, от того он и позволил себе на минуту расслабиться. Накопившаяся усталость тут же перехватила контроль над телом. Гарин разом почувствовал и тяжесть рюкзака, и натертые чужими брюками ноги, и хлюпанье в правом ботинке, который снова умудрился где-то черпануть воды. Пару раз Олег споткнулся на ровном месте. Когда дистанция между ними ведущим увеличилась до 15 шагов, он негромко позвал: «Камень, постой! Что такое?» Ведущий настороженно обернулся. «Ничего, я просто...» Гарин наклонился так, чтобы вес рюкзака пришелся на спину, а не на плечи, перевел дух. «Я сейчас упаду, давай отдохнем». «Свихнулся, мы и километра не прошли». «Ну хотя бы полчаса», – взмолился Олег. Камень вздохнул, огляделся. «Ладно, вон у тех сосенок сделаем привал. Ровно полчаса, понял? Дойдешь?» Гарин кивнул. Сил на слова уже не оставалось. Добравшись до засыпанного рыжей хвоей пригорка, Олег снял с шеи автомат и уронил на землю. Потом, застонав, сбросил рюкзак и уже собирался упасть рядом, но его остановил окрик камня. «Опять оружие бросил! Ну что ты за урод без руки? Быстро поднял!» Олег покорно взял в руки автомат, слабо представляя, чего от него требуют. «Хочешь, чтобы его заклинило в самый ответственный момент?» – не унимался камень. «Оружие любит что?» «Что?» – тупо повторил Гарин. «Ласку, чистоту и смазку. Ты вообще автомат в руках держал? НЛП у вас в школе было? Было, только она называлась ОБЖ. Держал. Разобрать, собрать сумеешь? Прямо сейчас? Не поверил Гарин. А когда еще? Давай, время пошло. Чувствуя себя загнанной лошадью, Олег упер приклад в землю и начал вытаскивать шомпол. Куда? Прорычал Камин. Олег вздрогнул, и верхняя часть шомпола загнулась дугой. Ну, совсем охренел. У тебя патрон в патроннике. И куда ты собрался детали складывать? Прямо в грязь? А куда? Студент. Процедил Камин, будто самое страшное ругательство. Он стянул с плеч собственный рюкзак и положил его перед Олегом плоской спиной кверху. А теперь, как учили, отделить магазин, снять с предохранителя, оттянуть затворную раму, извлечь по... Стой, гаденыш! Выскочивший патрон Камин поймал на лету и зажал в кулаке. Так, хреновый ты боец, студент. Ну что, разобрал? Присобирай. С обратной задачей Олег справился чуть быстрее, и все равно во взгляде, которым одарил его Камин, читалось не осуждение, даже не презрение, а жалость. 4,5 минуты, констатировал тот. Новый рекорд для эстонского спецназа. И шомпол погнул. Ну, настоящий герой. Деталей хоть лишних не осталось. Гарин потупил взгляд. Да вроде нет. И то хорошо, ладно, спи пока, а я жрать что-нибудь соображу. 20 минут у тебя, успеешь? Штилицы в роду были? Олег слишком устал, чтобы реагировать на риторические вопросы. «Спасибо», – пробормотал он. Потом прислонился поясницей к липкому от смолы дереву, обнял рюкзак и еще раз повторил «спасибо». В следующее мгновение человека по имени Олег Гарин не стало.